На новой точке, которая вела извилистая и очень крутая тропинка, виднелись выходы короткой низкой штольни и нескольких шурфов между густыми, только местами вырубленными кустами стланика, который тянулся до гребня высокой сопки. От штольни к обогатительной фабрике вела очень плохая тракторная дорога. «Что ты там мудришь?» — спросил я грека, который прицелился из нивелира, как из ружья. «По псарни огонь!» — заорал он диким голосом. «Бум! Ладно, хватит дурака валять. Садись, Ахилл, в бадью. Потом спущу тебе рулетку. Подержишь у самого дна». Он был гораздо легче рослого Руди, и мне не хотелось поднимать лишнего веса. Мы с Руди живо опустили на воротке бадью с греком в колодцеобразный шурф, и я начал распускать рулетку. От скуки Руди подошел к нивелиру и принялся рассматривать Надежду. «Петер, шнель сюда!» Вдруг закричал он срывающимся голосом. Я подскочил. Руди, не отрывая глаз от инструмента, протянул руку к Надежде. «Зифер дрэшенди псарне!» Примечание автора. «Они сбивают надзирателей!» От волнения Руди смешал языки. Донесся звук винтовочного выстрела. Ему ответила слабая дробь автомата. Я оттолкнул Руди и припал глазом к окуляру нивелира. На противоположной сопке возле шурфов плашмя лежали штрафники. Несколько человек возилось около костра с телом в зеленой форме. Вероятно, снимали пояс с пистолетом и патронташами. Потом они ушли в кусты над штольней. Впереди Сабир, которого я узнал по пегой шапке. Высокий Батюта остался последним. Повернулся к лежащим штрафникам и, видно, им что-то сказал. Затем поправил на груди автомат и бросился в кусты догонять товарищей. 10. В тот день штрафники трудились особенно усердно. Беглецы, которых обычно никто не подгонял, были как на пружинах. Малосрочники едва за ними поспевали. Даже конвой, который то и дело понукал и раздавал зуботычины, если Зинченко уставал драться, не находил повода для недовольства. Батюта, неофициальный руководитель бригады, сам копал, кайлил, помогал отстававшим. Не узнать было неторопливого на работе старика. Он даже, не дожидаясь команды, натаскал большую кучу дров для конвоя. Один солдат взял тулуп и сел у тропинки. Второй вместе с сержантом устроился поудобнее у костра, откуда был виден весь участок. В 4 часа Батюта скомандовал: «Перекур, ребята! Не возражаете, гражданин начальник?» «Нет, нет, сегодня вы заработали». «Тогда разрешите от огня прикурить, гражданин начальник». Спички штрафникам не полагались, но прикурить им иногда разрешали. Батюта взял лопату и подошел к костру. Сабир показал жестом, что ему надо в кусты. Сержант кивнул, и казах скрылся. Медленно подвигав в костре головешки, старик вдруг размахнулся лопатой и одним ударом раскроил сержанту череп. Сабир, который сзади подкрался кустами, накинулся на солдата и стал его душить. Остальные заговорщики подбежали, быстро вооружились. Но тут грянул выстрел. Солдат у тропинки что-то заметил и выпалил наугад. Получив в ответ очередь из автомата, охранник струсил, бросил винтовку и прыгнул в шурф. В это время Зинченко спохватился и заорал: «Хлопцы, ложись, стреляют!» И сам растянулся в середине штрафников, что и спасло ему жизнь. Батюта скомандовал: «Забирайте еще винтовку, пошли!» Он повернулся к лежавшим и, обращаясь к Зинченко, сказал: «Тебя, сволочь, тоже следовало убить. Да некогда, и патрона жалко. Все равно не миновать тебе ножа». Через окуляр мы, будто на экране, видели, как беглецы быстро поднимались к гребню, иногда исчезая в густых зарослях стланника, выбирая узкие коридоры, свободные от растений. Они мелькали все выше и выше, но до высокого гребня было еще далеко. Внизу по дороге мчался Студебеккер с вооруженными солдатами. Он молниеносно подкатил к фабрике и, повернув направо к Надежде, прыгая по ухабам тракторной колеи, очень скоро добрался до места происшествия. Машина встала, солдаты выпрыгнули и, растянувшись цепью, стали подниматься на сопку. Они шли по открытой осыпи, которая спускалась по обеим сторонам стланниковых зарослей, и передвигались поэтому гораздо быстрее, чем беглецы, которых они не видели. Их скрывали небольшие выпуклости сопки. Но мы с Руди наблюдали на расстоянии все как на ладони. Истошные вопли и ругань из глубины шурфа напомнили нам о несчастном Мавропола. Но теперь нам было не до него. Напротив нас, на склоне сопки, намечался последний акт драмы. Оба крыла цепи добрались до небольшой впадины пониже гребня и несколько выше беглецов, которые все еще пробирались к кустарникам, по-прежнему невидимые преследователям. «Им крышка, если не пробьются силой», — сказал Руди, как старый Гитлер-Юнге, хорошо знавший правила военных игр. «Теперь замкнут кольцо, и все». Я разделял его мнение. Руководивший операцией офицер со свистком стоял пока возле штольни, и, изредка пиная одного из штрафников, они по-прежнему лежали на земле, наверное, вдруг вспомнил, что у бежавших не только оружие, но и твердая решимость пустить его в ход. Он никогда не был в Гитлер-Югенде, а потому вместо команды «замкнуть круг» взял себе десяток бойцов и начал снизу шарить по стланнику, очень театрально размахивая пистолетом. Иногда он выпускал неизвестно для чего красную ракету — Остальные же бойцы стояли в цепи, направив карабины со штыками на стланник, и курили. А беглецы, пройдя покрытую стланником впадину, поднимались все выше и выше, вышли на гребень и мигом скрылись на той стороне. «Молодцы! Ура!» — закричал Руди от радости, пустившись в дикий пляс. «Вы что тут орете? Марш в зону!» — вдруг заревел колымский полковник. Мы не заметили, как он подошел к нам, держа в руке свой излюбленный легкий пулемет. Он поставил его на камне возле шурфа и попытался взять на прицел сланник над Надеждой. «Нету их там! Ушли за сопку, гражданин начальник!» «Молчать! Немедленно в зону! Кому говорю?» «Гражданин начальник, у нас тут человек в шурфе, да еще вот инструмент нельзя оставить, стащат». «Ничего не знаю, в зону, говорю». Он толкнул пулемет, который с металлическим лязгом полетел с камней. Пока он его подбирал, мы быстро подняли грека. Тот, выскочив из бадьи, смотрел на нас сумасшедшими глазами и осыпал ругательствами, но мигом осекся, когда я показал на полковника с пулеметом. Схватив рулетку и штатив с нивелиром, мы скатились под гору, закрыли инструменталку и побежали в лагерь. 11. Снова отобрали одежду и обувь неказенного образца. Снова простояли несколько часов на поверке, тихо обсуждая шансы беглецов. К вечеру зарядил дождь, но его не ругали. Дождь означал, что теперь собаки не возьмут след. Из санчасти вынесли мертвого сержанта с разбитой головой. На длинных светлых прядях волос запеклась кровь. Безжизненные руки и ноги болтались, как у тряпичной куклы. Охранник при виде убитого ударил ближайшего зэка прикладом в спину. Лагерь теперь кишел солдатами с карабинами. Отпустили нас далеко за полночь, промокших до нитки. Утром, к моему удивлению, меня выпустили на работу, как всегда, одного, без бригады. Я зашел к своему начальнику, участковому маркшейдеру, прямо домой. Дверь комнаты открыла его жена, толстушка Елена Ивановна. Она была в одном халате, с глазами красными от слез. «Да что же это такое?» — причитала она. «Нету Коли, не ищите. Может, его уже нету в живых? Утром в 5 всех собрали, у кого охотничье ружье». Дали паёк и повезли в тайгу ловить этого полковника. Коля мне сказал, что я им оперативник, что ли. Дойду до первого куста, лягу и не с места, пока продукты не поем. Но кто его знает, чего доброго еще наткнется на этого самого, как его... «Берите банку, консервы и вот хлеб. Это его паёк. Я ему сырку положила в рюкзак с белым хлебом. Вы же знаете, у него неважно с желудком. Держите. Вот подписанные бланки для контрольного замера. Вчера он их оставил. Вы заполните и сдайте в маркбюро. Говорил, вернется, наверное, дня через три. Но если начнется перелет гусей и уток, он задержится. А зерко в тайге найдет, поохотится. Ему ведь больше ничего не надо. Садитесь, чайку попьем. Лишь бы с ним беды не случилось. Мой шеф действительно оставался в тайге довольно долго, воспользовавшись общим переполохом. В лагере и поселке шныряли оперативники, нас тузили. Пришлось мне просить Елену Ивановну передать сводку в маркбюро. Меня теперь ни под каким предлогом не пускали в американскую зону. Через полторы недели вернулся ее муж. Привез много подстреленных гусей и уток. Рассказал о том, как они, народное ополчение лейтенанта Гаврилова, отлеживались в сопках, стараясь держаться подальше от всяких подозрительных зарослей, а потом разыскали маленькое озеро и удачно поохотились там. Выпал первый снег, потом он растаял. Машины одна за другой проносились по дороге. При каждом отряде был пулемет. Бойцы возвращались из облавы грязными, с кислыми минами и пустыми руками. Осмелевший батюта, хорошо вооруженный, не прятался, как в первый раз, а наоборот, производил столько шуму в районе, что даже при желании нельзя было его не заметить. Через день после побега возмутители спокойствия остановили на трассе автобус, застрелили двух солдат, начавших сопротивляться, забрали деньги, оружие, военную форму, угнали машину, а когда встретили колонну заключенных, шедших на работу, разоружили и связали конвой, после чего зэки разбежались, даже те, которым оставался небольшой срок. Боялись расправы разъяренных надзирателей. Спустя 5 дней беглецы вышли к прибору, где заключенные промывали золото, избили охрану бригадира, и опять зэки разбежались. Это повторялось так часто в течение 2 последующих недель, что на отдаленных полигонах стали выводить бригады только под очень сильным конвоем, а много промывочных приборов вовсе остановили. По всему району шныряли бежавшие уголовники, путая следы, дезинформируя преследователей и наводя ужас на вольное население. Всем хотелось есть, а еду достать можно было только кражей или грабежом, в зависимости от характера голодающего. Батюта достиг своей цели, создал в районе неразбериху, граничащую с анархией. Его группу останавливали не раз, но она всегда и очень успешно отстреливалась, уходила или уезжала на захваченных машинах и ни разу не наткнулась на сильные засады вблизи больших поселков Мякет или Атка, между которыми было 100 километров. Преследователи выезжали на операции, мечтая лишь вернуться целыми. Это уже не была игра в кошки-мышки, как в первый раз. Большого усердия при облавах и прочесывании они поэтому не проявляли. хотя за поимку любого беглеца были обещаны премии, отпуска и повышение в звании.